Мы стоим перед гранью, границей иллюзии и правдивого сознания. Всего секунду, миг длится решение. Принятое к действию, оно молниеносно превращается в стремительное осуществление себя, подобного созданию с памяти предков, спиралью Млечного Пути, свастикой из Вечного Закона, песню Скальда, твердой рукой непримиримого воина, мудрым словом короля-жреца, стержнем ясеня, молотом разбить, сокрушить, без тени сомнения высвободить в себе подлинный облик, не согнутый страхом и повседневностью, жалостью и лживой религией пустыни. Стойкое преодоление боли, усталости, смерти, возрождение. Ежеминутно на фронте, линия которого — горизонт событий мира —